Глава 26. Сарсфилд закончил свой рассказ. Унижение и радость смешались у меня в душе. Теперь, когда мне стали известны события, предшествовавшие моему пробуждению в пещере, многое прояснилось. Какое объяснение могло быть более очевидным? Чем мои действия отличались от того, что я наблюдал в поведении Клитеру? Клитеру. Разве Сарсфилд не тот человек, у которого он отнял друга? Возлюбленная миссис Лоример, преследуемая Уайеттом? Может, это мой шанс выяснить, наконец, что истина в истории Клитеру? Рассеять упорно одолевающие меня сомнения? Стоп! Ведь Сарсфилд сказал, что он женат. Миссис Лоример была так быстро предана забвению, или трогательная исповедь Клитеру соткана из лжи и бреда безумца? Эти соображения вытеснили все другие мысли. Я пристально взглянул на моего друга и с сомнением в голосе нетерпеливо поинтересовался. «Так вы женились? Правда? Когда? На ком?» «Да, Хантли, я женат на прекраснейшей женщине. Ей обязан я своим счастьем и благосостоянием. Она вернула мне уважение, достоинство и честь, даровала возможность быть благодетелем и покровителем вашим и ваших сестер. Она жаждет обнять вас как сына. Стоит вам только захотеть, и вы станете ее сыном в полном смысле слова. Это зависит лишь от вас и желания нашей спутницы, с которой мы прибыли сюда». «Боже мой!» — воскликнул я, охваченный радостным удивлением. «Кого вы имели в виду, говоря о своей жене? Это мать Кларисы? Сестра Уайетта, негодяя, всячески отравлявшего ее жизнь? Злодея, с такой ожесточенностью донимавшего вас и несчастного Клитеру?» Последние слова еще звучали, когда Сарсфилд вдруг отпрянул, точно земля разверзлась у его ног. Лицо моего друга омрачилось ужасом и гневом. Едва обретя дар речи, он процедил сквозь зубы: «Клитеру, проклятие на ваши уста, оскверненные этим ненавистным именем! Не для того я преодолел тысячи миль, чтобы снова услышать его. Этот безумец здесь? Вы пересекались с ним? Он все еще ползает по земле? Несчастный, так вы сказали? Неблагодарный мерзавец, не имеющий себе равных! Какой гнусной ложью он тут вас подчивал! Да еще, похоже, посмел произносить священные имена Юфимии, Лоример и Кларисы!» «Так и есть, но мне показалось, что он говорил правду». «Правду, подлец! Правда лишь подтвердила бы, что он чудовище, дьявол! Ни в одном языке мира нет подходящего определения для него! Он называл себя несчастным». «Ну, конечно, жертва несправедливости, безвинный страдалец. Что ж, давайте, поведайте мне, какими байками он вас одурачил». «Нет, это была исповедь, перечень преступлений и несчастий, виновником и жертвой которых он стал. Вы не знаете всех причин, всего ужаса. Его деяния чудовищны, гореть ему в аду, а побуждения безнравственны и омерзительны. Признаваться в собственных позорных прегрешениях, выставляя себя в невыгодном свете, не в его интересах. Уверен, что он не рассказал вам, как и с какой целью прокрался ночью в спальню своей госпожи, женщины, чье великодушие и благородство, добродетель и благотворительность поражали всех окружающих, женщины, которая воспитала его, вытащила из грязи, обеспечила этому негодяю достаток, дала образование и возможность познать бесценное счастье любви, не требуя взамен ничего, кроме благодарности и достойного поведения. Не рассказал, как отплатил он этой святой женщине за доброту и участие, как жестоко прервал ее безмятежный сон, направив кинжал ей в грудь, и не было возможности ни скрыться, ни объясниться, ни уклониться. А та, кого он хотел лишить жизни, в чьей постели той ночью спала другая, стояла рядом, видела занесенное для удара оружие и слышала признание убийцы, чуть ли не гордившегося своим бесчеловечным поступком. Неудивительно, что от такого потрясения у нее случился обморок, и она долго была без сознания. Мерзавец воспользовался этим, чтобы сбежать, и теперь прячется от правосудия, прекрасно понимая, что вина его безмерна. От вас он столь шокирующую правду, разумеется, лицемерно утаил, сочинив замел живые небылицы. Нет. Из списка его многочисленных прегрешений лицемерие можно исключить. Все сказанное вами мне уже известно. Он был беспощаден к себе в своей исповеди. А госпожу буквально боготворил, восхищался ее добродетелями и все время повторял, как безгранично благодарен ей. О покушении на жизнь вашей жены я тоже знаю. Да, он желал и пытался ее убить. Как? Он и это вам рассказал? Он рассказал мне все. Сожалею, но вину за преступное намерение он уже в достаточной степени искупил. Что вы имеете в виду? Откуда и как он прибыл сюда? Где теперь обитает? Я не могу жить с ним на одной земле, дышать одним воздухом. Неужели благороднейшая из женщин и ее дочь, ступив на далекий берег, вновь подвергают себя опасности встретить здесь своего беспощадного врага, этого приспешника дьявола? Увы. Сомневаюсь, что он еще жив. А если и так, то нет нужды бояться. Но он мертв. Голод и угрызение совести уничтожили его. Голод? Угрызение совести? Вы говорите загадками. Он нашел приют в дикой пустынной местности. Порвал все связи с людьми. Укрылся от мира в пещере, где морит себя голодом в ожидании смерти, о которой грезит, как о единственной возможности избавиться от мучений и утешиться. Никому не под силу представить его в более черном свете, чем это делает он сам. Я пытался помочь ему избежать столь плачевной участи, но из-за собственной немощи и ошибок был вынужден бороться с целым ворохом неприятностей, свалившихся на мою голову. Сарсфилд опять разразился проклятиями в адрес несчастного Клитеру, а, отведя душу, стал расспрашивать, какими судьбами ирландец оказался так далеко от дома. Однако я больше не мог продолжать разговор. Безмерная усталость взяла верх над моим ослабевшим организмом. Рана на лице воспалилась от ледяной воды и холодного воздуха. Терпеть невыносимую боль было все труднее. Я лег на пол и попросил Сарсфилда дать мне несколько часов отдохнуть. Увидев, в каком я плачевном состоянии, он принялся упрекать себя за черствость, потом перенес меня на кровать и стал размышлять, как мне помочь. Требовалось срочно наложить на мою рану противовоспалительный обезболивающий компресс, но в чужом заброшенном доме необходимых медикаментов не было. Ничего не оставалось, как наведаться к соседям. Возможно, у ближайшего из них, Уолтона, найдется то, что нужно. Опасаться, что кто-то потревожит меня в отсутствии Сарсфилда, не стоило. Вот-вот должны были появиться его товарищи, с которыми он преследовал индейцев и условился встретиться здесь перед рассветом. Ферма Уолтона располагалась неподалеку. Сарсфилд обещал скоро вернуться и оставил меня наедине с моими мыслями. Преодолевая усталость и боль, я нашел в себе силы сопоставить ряд невероятных событий, произошедших в последние дни, и не смог держать слез. Слез печали по безвременной гибели дяди и слез радости за моих сестер, с которыми, слава богу, все в порядке, а также за Сарсфилда, которому, похоже, наконец судьба улыбнулась. Думал я и о горькой участи Клитеру. Среди основных причин его мук было сознание того, что он убил свою госпожу. Но она жива. Ее скорбь со временем, вероятно, притупилась. Вера в таинственную роковую связь судеб близнецов и неизбежность собственной смерти в случае гибели брата оказалась всего лишь предрассудком, что наглядно подтвердили последующие события. И вот теперь, в сопровождении Сарсфилда и Кларисы, миссис Лоример приехала в Америку. Как это подействует на Клитеру, столь долго изводившего себя мрачными раздумьями? Поможет ли ему встреча с ней выйти из маниакального состояния? Откажется ли он от одиночества, от мыслей о самоубийстве? Сумеет ли наладить контакт с теми, чье негодование заслужил? Мои размышления были прерваны донесшимся снизу шумом. Видимо, пришли те двое, с которыми Сарсфилд расстался на мысу. Голоса их звучали напряженно и озабоченно, но разговор велся не на повышенных тонах. Я слышал, как в комнате этажом ниже они двигали стулья и столы, вероятно, располагаясь на отдых после тяжелых испытаний. Возможно, они местные, и тогда, скорее всего, знают меня. Так что мы найдем общий язык, хотя мое присутствие здесь и будет для них полнейшей неожиданностью. Впрочем, Сарсфилд скоро вернется, а пока его товарищи, похоже, не собираются подниматься наверх. Я лежал на кровати, обводя сонным взглядом дверь, потолок, стены, и вдруг внизу раздался мушкетный выстрел. От удивления я рефлекторно вскочил на ноги. Звук выстрела сопровождался топанием многих людей и суматохой. Несколько человек тут же куда-то помчались, договариваясь на ходу, что пойдут разными дорогами. «Это он!» — долетали до меня их требовательные гневные голоса. «Надо его остановить!» Мгновенно, забыв о слабости и боли, я сосредоточил свое внимание на том, чтобы разобраться, из-за чего весь этот шум. Мушкет был при мне. На всякий случай Сарсфилд положил его поперек кровати. Я не мог знать, что произойдет дальше, и, движимый инстинктом самосохранения, лег с ружьем на пол, готовый отразить любое нападение. Вскоре вблизи послышался шорох, а потом тихие шаги. У меня не было времени размышлять, что это значит. Не спуская глаз с двери, я изо всех сил сжимал мушкет, дабы справиться с угрожавшей мне опасностью. Долго ждать не пришлось. Непрошенный гость осторожно вошел в комнату. С первого взгляда я понял, что это индеец и, следовательно, враг. Оружия у него не было. Осмотревшись и увидев меня, он испугался, поскольку я держал его на прицеле. После секундного колебания он подбежал к окну, вскочил на подоконник и спрыгнул вниз. Конечно, я мог остановить его пулей, прежде чем он добрался до окна, но растерянность и мое неприятие кровопролития, кроме тех безвыходных ситуаций, когда приходится защищать свою жизнь, не позволили мне без колебаний нажать на курок. Индеец скрылся, а я продолжил следить за дальнейшим развитием этой драмы. Вскоре временное затишье было нарушено выстрелами, прозвучавшими на некотором расстоянии от дома, один, второй, третий, с короткими паузами между ними, после чего снова воцарилась тишина. Видимо, люди из отряда преследователей привели с собой одного или даже нескольких пленников, и те попытались бежать. Других предположений у меня не было. Но что побудило индейца искать убежище в моей комнате, было неясно. Потом послышались шаги, кто-то прошел через гостиную и стал подниматься по лестнице. Спустя минуту дверь открылась, и я увидел Сарсфилда. Волнение и тревога отчетливо читались на его лице. Он был погружен в свои мысли и, казалось, не замечая моего присутствия, отрешенно ходил по комнате, уставившись в пол и тяжело вздыхая. Это опечалило меня и выглядело довольно странно. Перед уходом Сарсфилд не был таким, и я решил, что он находится под впечатлением недавних событий. Движимый любопытством и беспокойством, я попытался вывести его из задумчивости и взял за руку. Говорить что-либо было бесполезно. Откликнувшись на мое прикосновение, он обернулся и возмущенным тоном спросил, зачем вы меня обманули. «Вы ведь, помнится, сказали, что Клитер мертв?» «Да, я так сказал, потому что был уверен в этом». «Вам что-то известно о нем? Он жив? О, если по воле небес он действительно не умер, мы еще можем общими усилиями вернуть его душе мир». «По воле небес!» — повторил Сарсфилд со страстностью, которая граничила с яростью. «Как бы я хотел, чтобы небеса продлили его жизнь на тысячи лет, максимально отсрочив в бесконечном раскаянии избавление от мук и угрызений совести! Впрочем, уже нет смысла в подобных мольбах. Он еще дышит, но смерть, похоже, близка. Если он выживет, то опять будет творить беззаконие, совершать новые преступления. Возможно, благодаря моим профессиональным навыкам ему станет лучше, но я пальцем не пошевельну, чтобы участвовать в его судьбе. Меньше всего я мог предположить, что раненый, которого мои друзья отбили у дикарей и принесли сюда, к Клитеру. Меня позвали, потому что ему требовалась срочная хирургическая помощь. Он лежал на полу, грязный, беспомощный, весь в крови. Я сразу узнал его. Худший из зол — видеть этого убийцу. Но то, что мне пришлось пережить, теперь в прошлом и, надеюсь, никогда больше не повторится. Вставайте, идемте со мной. Уолтон выделил для вас комнату, поживете пока там, прочь из этого дома. А когда восстановите силы для путешествия, прочь и из этих мест. Я не готов был согласиться с предложением моего друга. Клитеру освобожден из плена, но погибнет без той помощи, которую Сарсфилд может ему оказать. Разве не бесчеловечно бросить его теперь? Разве он заслужил такое непримиримое отношение? То, что я слышал от Сарсфилда, не противоречило рассказу Клитеру. Сам по себе поступок Клитера ужасен, но если рассматривать его как звено в цепи событий, то надо признать, что это не преступление, а несчастье. Да и есть ли такой грех, который нельзя искупить раскаянием? Неужели раскаяние Клитеру не искупает его вины, гораздо меньше, чем жестокие деяния многих других грешников. Впрочем, для оспаривания страстей, бушевавших в душе Сарсфилда, время было неподходящее. Только подробный пересказ истории Клитеру мог бы поколебать его предубеждение и умерить его гнев. Однако небезопасная ситуация и отсутствие у Сарсфилда должного самообладания не позволяли мне сделать это прямо сейчас. Пока я был погружен в размышления, решимость моего друга ничуть не ослабла. Преодолевая сопротивление, он тянул меня за руку и, как назойливая муха, продолжал настаивать, чтобы я шел вместе с ним. В гостиной он ускорил шаг и старательно отводил глаза от того, на ком теперь было сосредоточено все мое внимание. Я смотрел на Клитеру, воистину так, который лежал, запрокинув голову, окровавленный и, очевидно, без сознания. Эмоции, вызванные этим зрелищем, пригвоздили меня к месту. Сарсфилд, поняв бесплодность дальнейших попыток совладать с моим нежеланием идти, выбежал из дому один и исчез.